С ним ничего не случится. Жаль, что мы не можем наблюдать за процессом отливки. Вам было бы очень интересно. Вначале на волосы, брови, ресницы, шевелюру накладывают пропитанную жиром папирусную бумагу. Лицо смазывают маслом, чтобы готовая форма легко снялась. Ложатся на спину и вдавливают затылок в чан с влажным гипсом. Потом слой гипса толщиной с кулак накладывается на лицо так, что голова оказывается заключенной в большой ком. После того, как маска затвердеет, места сращения надбивают, и вот вам полая форма для множества великолепных отливок. «Но ведь непременно задохнешься», — сквозь слезы проговорила девушка. Сатурнилус засмеялся. «Разумеется. Но чтобы этого не случилось, в рот и ноздри вашему избраннику, перед тем, как запечатлеть его в гипс, вставят специальные дыхательные соломинки, которые будут торчать над поверхностью гипса». И чтобы лишить Беатрис последних сомнений, он громко крикнул в соседнюю комнату. «Маэстро Иронаккисак, вы там надолго? И не причиняет ли эта ваша процедура боль?» Мгновение царила полная тишина, потом откуда-то издали. Из третьей или даже из четвертой комнаты донесся глухой, как сквозь толстый платок, голос. «Мне это уж, конечно, нет. Ну а что касается отважного господина Корвинуса, то он вряд ли будет жаловаться. А надолго ли? Обычно это продолжается не более 2-3 минут». Голос Альбиноса был как-то слишком возбужден, а в его интонации сквозило такое неописуемое злорадство, что молодые люди в ужасе оцепенели. Ферикит сжал руку своему соседу. «Странно, что он там говорит, ты слышал? Меня душит какой-то безотчетный страх. Впрочем, откуда ему известно орденское имя Кассиканари Корвинус? И ведь он с самого начала знал, зачем мы пришли. Нет-нет, я должен видеть, что там происходит». В это мгновение Беатрис громко вскрикнула. «Там, наверху, что это за белые круги? Там, на стене!» «Гипсовые розетки. Обычные белые гипсовые розетки», — успокаивал ее Сатурнилус. «Я их тоже заметил. Сейчас как будто посветлее. Да и наши глаза уже привыкли к темноте». Он поперхнулся. Грохот от падения чего-то тяжелого прокатился по дому. Стены задрожали, и белые розетки, сорвавшись вниз, покатились по полу со звонким эхом глазурованной глины. Потом, сужая круги, забились в агонии, и все стихло. Гипсовые отливки искаженных человеческих лиц и посмертные маски лежали на полу, и, застыв в немых гримасах, созерцали потолок пустыми слепыми бельмами. Из студии послышался бешеный шум, кто-то яростно топал, столы и стулья летели в разные стороны, грохот, треск, как будто в щепы разносили дверь, как будто какой-то одержимый в смертельных судорогах крушил все вокруг, в отчаянии прокладывая себе путь на свободу. Оглушительный топот, потом удар, столкновение, и в следующую секунду тонкую фальшивую стену пробил какой-то светлый, бесформенный ком, голова Корвинуса в окаменевшем гипсе. Вздрагивая, она, казалось, излучала призрачное белое мерцание. Тело и плечи застряли в переплетении реек. Чтобы помочь Корвинусу, Фортунат, Сатурнилус и Ферикит одним махом высадили дверь, но никакого преследователя там не было. Корвинус, застряв в стене по самую грудь, бился в конвульсиях. Его ногти в смертельной судороге вонзались в руки друзей, которые, ничего не соображая от ужаса, пытались ему помочь. «Инструменты, что-нибудь железное!» — ревел Фортунат. «Надо разбить гипс, он задохнется!» Чудовище удалило дыхательные соломинки и запечатало гипсом рот. Молодые люди носились по комнате, лихорадочно хватаясь за рейки, ножки стульев. «Все напрасно!» Скорее треснул бы гранитный монолит. Несколько человек обыскивали сумрачные комнаты в поисках Альбиноса, спотыкаясь и падая, проклиная его имя, сметая все на своем пути. Тело Корвинуса уже не шевелилось. В немом отчаянии обступили его братья. Душераздирающие крики Беатрис жутким эхом метались по дому. Свои пальцы она в кровь разбила о камень,